Мы застряли вдали от караванных путей. И вероятность того, что ни грузовик, ни другое средство передвижения не наткнутся на нас много дней, а то и недель, была очень велика. Нас сопровождал охранник из верблюжьего корпуса, который в конце концов решил идти пешком и привести кого-нибудь на подмогу, как он надеялся, не позже, чем через сутки, самое большее через двое. Он отбыл, оставив нам весь свой запас воды. «Солдаты верблюжьего корпуса пустыни, — гордо заявил он, — умеют обходиться без воды, если нужно», и зашагал прочь. А я посмотрела ему вслед с каким-то дурным предчувствием. Это, несомненно, было приключение, но я молила Бога, чтобы оно оказалось счастливым. Воды у нас осталось в обрез. И как только я об этом подумала, мне тут же захотелось пить. К счастью, нам повезло. Случилось чудо. Примерно через час из-за горизонта показался форт с 14 пассажирами. Наш доблестный друг из верблюжьего корпуса сидел в кабине рядом с шофером и радостно махал нам невероятных размеров винтовкой. По пути в Багдад мы останавливались у заброшенных раскопок, обходили их и подбирали черепки глиняной посуды. Мне особенно нравились те, что были покрыты глазурью. Цвета росписи сохранились великолепно — зеленый, бирюзовый, синий, золотистый. Все это принадлежало гораздо более поздним эпохам, чем те, которые интересовали Макса. Но, желая оказать мне любезность, он помог набрать целый мешок. Вернувшись в Багдад и снова водворившись в отеле, я расстелила на полу свой макинтош, вымыла черепки и сложила из них некий радужный цветовой узор. Макс, великодушно потворствуя моему увлечению, присовокупил свой макинтош и добавил 4 явно недостававших фрагмента. Я поймала на себе его взгляд. Добрый и снисходительный взгляд ученого, наблюдавшего за взбалмошным, но симпатичным ребенком. Думаю, этот взгляд вполне отражал его тогдашнее отношение ко мне. Я всегда обожала ракушки и разноцветные камешки, все те сокровища, что так любят собирать дети. Яркое птичье перышко, пестрый листок. Иногда я чувствую, что это и есть истинные драгоценности. Они приносят несравнимо больше радости, чем топазы, изумруды и дорогие безделушки Фаберже. Кэтрин и Лен Вули уже прибыли в Багдад и были недовольны нашей 24-часовой задержкой, вызванной заездом в Ухадир. С меня вину сняли, поскольку я была лишь вещью, которая не ведала, куда ее везут. Но Макс должен был подумать о том, что мы будем беспокоиться, — сказала Кэтрин. — Мы могли выслать за вами поисковую группу или сделать еще какую-нибудь глупость. Макс терпеливо повторял извинения. Ему в голову не пришло, что они будут тревожиться. Через пару дней мы отправились на поезде в Киркук и Масул. Это был первый этап нашего возвращения домой. Мой друг, полковник Дуайер, прибыл на северный вокзал проводить нас. «Вам придется за себя постоять, знаете ли», — доверительно сказал он мне. «Постоять за себя? Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду ее светлость, вон ту», — он кивнул в сторону Кэтрин Вули, беседовавшей с приятельницей.